Николай Николаевич Ге. Было три периода в моей жизни, когда я много видалась с русскими художниками. Первый период занял целую четверть века, от моего детства до переезда моего и надолго в Западную Европу, то есть от 1866 по 1892 год. Назову имена художников этого периода приблизительно в хронологическом порядке по времени знакомства с ними. Горавский, Лагорио, Трутовский, Рицони, Айвазовский, Боткин, Рачков, Перов, скульптор Антокольский, Прянишников, Владимир Маковский, Константин Маковский, Ге, Максимов, Крамской, Верещагин, Репин, Васнецов, Суриков, Поленов, Куинжик, Кузнецов, Бондаревский, Мясоедов, Брюлов, Ярошенко, Шишкин, Чистяков, Левитан. Второй период. Три года, прожитых в Париже от 1892 до 1895 года, которые дали моему мужу и мне дружеские отношения более чем с полдюжиной художников — Боголюбовым, Харламовым, Лемоном, Романом, Гриценко, Ткаченко, Яндагуровым и другими. В третий период — в Петербурге — от 1900 по 1920 год. В продолжении двух десятилетий мы видались со многими художниками мира искусства, сплотившимися вокруг Дягилева, Серовым, Врубелем, Сомовым, Бенуа, Бакстом, Добужинским, Грабарем, Мелиоти, Еремичем, Коровиным и Головиным. Целый полувековой калейдоскоп. Забежав вперед для общей картины знакомства в моей жизни с русскими художниками, возвращаюсь в рамки воспоминаний. С большой симпатией вспоминаю всегда большого художника Николая Николаевича Ге и умную, милую жену его Анну Петровну, урожденную Забелла. Несмотря на духовную близость их с нашими родителями, видали мы их редко, живя в различных краях России. Когда приезжали они из имения Забелла на Украине, бывали у нас часто, обедали, завтракали. Это были люди с большим шармом, громадной культурой, полные возвышенного настроения. Как высоко отец наш ценил талант Ге, показывает очень красочный разговор за завтраком у нас с Михаилом Петровичем Боткиным, приехавшим из Петербурга весной 1882 года по делам устройства художественного отдела Всероссийской промышленной выставки на Ходынском поле. Михаил Петрович со свойственной ему хитрецой и дипломатичностью начал в шутливом тоне рассказывать Павлу Михайловичу, как великий князь Владимир Александрович в качестве президента Академии художеств выражал ему, Михаилу Петровичу, мечту видеть среди художественного отдела на Ходынском поле коллекцию картин Третьякова. «Но я сказал великому князю, — прибавил Михаил Петрович, — что об этом я и заикнуться не посмею, что нет на свете тех сил и того средства, которые бы могли заставить Павла Михайловича Третьякова согласиться на такое рискованное дело». «Напрасно вы так думаете, Михаил Петрович, — возразил Павел Михайлович, потирая нос платком и хитро улыбаясь. — Такое средство есть». Боткин изумился. «Да неужели есть, Павел Михайлович? Какое же?» «Да вот я сам с радостью перевезу все мои картины на Ходынку, если великий князь даст распоряжение подарить в мою галерею тайную вечерю Ге». Зная эту картину по гравюре, висевшей на стене у мамочки в кабинете, мы поняли отца, когда увидали ее в оригинале в Академии в Петербурге на святках того же года. Теперь она висит в Русском музее, по крайней мере, висела до нашего бегства из Петербурга. С детства мы с грустью и интересом рассматривали в галерее картину «Петр и царевич Алексей». Интересен был нам и портрет Искандера, как в то время называли Герцена. В Впоследствии невероятной силой частью привлекали, а частью отталкивали крупные картины Ге, изображающие сцены с Пилатом, суда над Христом и его крестные страдания. Картины эти стихийные, неумолимо реальные, некоторые висят в Третьяковской галерее. Николай Николаевич Ге был почитателем Льва Николаевича Толстого и как писателя, и как философа относился к нему с большой объективностью. Наш отец ценил и любил беседы с Николаем Николаевичем Ге, но иногда мило подшучивал над ним, рассказывая нам о своих с ним беседах, если приезд Николая Николаевича случался в то время, как нас в городе не было. Вспоминаю последнюю беседу, о которой отец рассказывал, заливаясь тихим смехом мамочке и мне, в Куракине летом 1888 года, когда мы с моим Сашей у них гостили. Заходил ко мне в толмачи сегодня утром милейший Николай Николаевич Ге, чудесный человек, но и чудак же. Спрашивает меня, как наши молодые Вера с Сашей живут, по-божьи или не по-божьи. Я ответил, что по-божьи, так как Вера Сашу слушается и делает все, как он хочет. Ну, а у нас наоборот, разъяснил Николай Николаевич. Наши молодые живут не по-божьи. Петрушка слушается Катю и делает все, как она хочет.